Шестое. Записали. А дальше? Аудиоредактор. Перед нами готовая аудиозапись. Ну, скажем, одной из глав озвучиваемой вами книги. Послушаем ее. Мое мнение — лучше слушать все-таки через студийные мониторы. Но это отнюдь не дешевое удовольствие. Приношу свои извинения, но выбор мониторов и наушников я обойду стороной. Это очень специфичный выбор, поэтому отсылаю вас на просторы интернета. А с приличными наушниками это тоже возможно. Вам не кажется, что присутствует какой-то фон? Нет? Значит, у вас получилась довольно чистая запись. А какие-то щелчки? А вот здесь какие-то пыхи, и вот здесь, и здесь. Голос вроде бы звучит неплохо, спасибо компрессору и эквалайзеру, но сибилянты все-таки прорываются довольно резко. Пришло время воспользоваться аудиоредактором. Кто-то может возразить. А что? В Reaper редактировать запись нельзя, как, например, в той же Audacity? Можно. Но наша задача в создании оптимизированной технологии — создание аудиокниги, и этого можно добиться, только применяя пакетную обработку записанных аудиофайлов. Поэтому пишем в DAW, а обрабатываем в специальном редакторе. О своих предпочтениях я вам уже говорил. Повторю, лучшим аудиоредактором я считаю на сегодняшний день iZotope RX. Если у вас другие предпочтения, переубеждать никого не буду, дело вкуса. Но то, о чем я сейчас расскажу, можно будет применить и в других редакторах. Приступим. 6.1. MauDeClick. Этот модуль прекрасно удаляет так называемые слюни, призвуки или щелчки, возникающие из-за обильного слюноотделения. Или наоборот, из-за сухости во рту. Как избавиться от этого неприятного явления? Хоть это и не тема нашей книги, пару советов я все-таки смогу дать. Если слишком много слюны, попробуйте поесть, желательно достаточно горячей и жирной пищи. Неплохо почистить зубы, прополоскать рот зубным бальзамом. Если попытаться изобразить полуулыбку, то это может помочь. Если постоянная сухость во рту, попробуйте слегка прикусить язык. Можно попробовать съесть небольшой кусочек черного хлеба, натертого чесноком, тщательно его разжевав. Опять же, делюсь собственным опытом. Постоянная сухость во рту была вызвана двумя причинами — кондиционированным воздухом и приемом лекарств. Пришлось отказаться от лекарств и исходить потом в жаркой комнате. Дело было летом. Чего не сделаешь ради искусства. Но вернемся к записи, которую необходимо вычистить от слюней. Зададим щадящие настройки. Sensitivity — чувствительность. 5,5. Frequency skew — смещение частоты. 6,8, то есть в области высоких частот. Click widening — продолжительность клика. 1 миллисекунда. Послушаем, находит ли модуль эти дефекты. Ставим галочку на сообщении «Output clicks only». Нажимаем «Preview». Если модуль выдает только щелчки бесполезного сигнала, можно считать, что модуль настроен правильно. Если слышен полезный сигнал, необходимо уменьшить чувствительность «Sensitivity». Перед рендерингом не забудьте убрать галочку с «Output clicks only». Совет. Все сделанные вами настройки сохраняйте в своем пресете. Наверху окна каждого модуля или плагина есть окошко работы с пресетами. Нажимая на стрелку вниз, можно вызвать список имеющихся пресетов. А нажав на пиктограмму 3 горизонтальных полоски и выбрав «Add preset», задайте имя своему пресету и сохраните его. 6.2. Deplosive. Этот модуль хорошо справляется с буханием на низких частотах, возникающим при произнесении гласных «б» и «п», так называемым «пыханием». Я обычно выставляю такие настройки. Sensitivity – 5,8. Strength – усиление – 5,9. Frequency Limit – ограничение частоты 100 Гц. И провожу обработку в два прохода с одинаковыми настройками. Результат обычно получается вполне приемлемым. 6.3. Нейтрон 3-Gate. Благодаря малошумящему микрофону и аудиоинтерфейсу, а также применению Expander Gate от DBX-286, на входном тракте в моих записях уровень шума очень низкий. Поэтому я могу использовать только шумоподавление в паузах. Прекрасно себя зарекомендовал пресет Dialog Multiband Noise Floor Expander плагина от Isotope Neutron 3-Gate, не входящего в состав Isotope RX. Он не режет начало и окончание фраз и работает с филигранной точностью. 6.4. Voice the Noise. Для получения наилучшего результата работы Neutron 3-Gate я предварительно пропускаю запись через модуль Isotope Voice the Noise, хотя можно без этого и обойтись, как было сказано ранее. Настройки. Adaptive Mode. Optimize for Dialogue. Filter Type. Surgical. Хирургически точный. Threshold. Порог 5 дБ. Reduction. Подавление 6 дБ. Выделяем участок записи без полезного сигнала и запускаем обучение модуля Learn. Запускаем рендеринг. 6.5. Spectral Denoise. Это, пожалуй, самый лучший шумодав из существующих на сегодняшний день. Настройки. Quality – Best. Artifact Control – 7,2. Threshold – 1,1 дБ. Reduction – подавление. Noise – шум минус 36 дБ. Tonal – сигнал 0 дБ. Smoothing – сглаживание 1,1. Выставляем галочку на Reduction Curve – кривая подавления. Выделяем участок записи с фоновым шумом и запускаем обучение модуля Learn. Мышью меняем изгибы синий Reduction Curve так, чтобы желтый Residual Noise, остаточный шум, оказался на уровне 120 дБ. Ставим галочку на Output Noise Only, нажимаем Preview и контролируем качество настройки модуля. Полезный сигнал не должен быть слышен. Если все-таки он пробивается, выделите другой участок записи без сигнала и снова обучите модуль, скорректировав кривую подавления. Изменять настройки блока Advanced Settings не рекомендую, хотя поэкспериментировать можете. Можно запускать рендер, но не забудьте снять галочку с Output Noise Only. 6.6. Другие плагины. Для придания воздушности голосу я применяю плагин от Cache Clarifonic DSP MK2. Использую пресет Airy Vocal Open. У Clarifonic DSP MK2 очень много пресетов. Возможно, вашему голосу подойдет какой-то другой. Я уже говорил раньше и повторю еще раз. Чтобы не тратить много времени на детальное изучение какого-нибудь плагина, а вдруг он вам не подойдет, обидно будет. Попробуйте использовать имеющиеся пресеты от производителя. Проще подобрать готовый пресет, чем изучать множество настроек и экспериментировать с ними. Нет, если вам уж очень полюбился какой-то плагин, стоит детально изучить его возможности. Я, например, так изучал плагины от PubFilter Pro Q3 и Pro C2. Эквалайзер и компрессор соответственно. 6.7. Пакетная обработка. Теперь мы подошли к самому главному в работе с аудио, редактором Isotope RX. Помните, я говорил, что запись аудиокниги в домашней студии — это очень специфический процесс, сильно отличающийся от записи музыки или от работы профессиональных студий. Вы работаете в одиночку, пишете самих себя, то есть работаете только со своим голосом, на неизменном оборудовании и настройки, сделанные вами, в коррекции практически не нуждаются от книги к книге. Если поменяли, к примеру, микрофон, аудиоинтерфейс, предусилитель и так далее, то, затратив немного времени на донастройку параметров, можете и дальше почивать на лаврах. Все те настройки, модули и плагинов, которые мы с вами только что выполнили в Isotope RX и, надеюсь, сохранили, вы сможете применять при обработке всей своей аудиокниги. И работает это так. Вызываем окно пакетного процесса или в меню Window Batch Processing или горячими клавишами Ctrl-B. В окно Model Chain добавляем один за другим подготовленные нами модули и плагины. Для этого нажимаем «плюс» и выбираем нужный модуль или плагин. Далее нажимаем пиктограмму «View and Adjust Model Settings». И в открывшемся окне модуля или плагина выбираем свой пресет, если вы послушались меня и сохранили свои настройки. Или задаете нужные вам настройки. Затем нажимаете «Закрыть окно модуля плагина» и сохраняете внесенные изменения. Для этого нажимаете пиктограмму «Adjust Frequency Selection for Model» справа от пиктограммы «View and Adjust Model Settings». В окно «Input Files» загружаем все аудиофайлы нашей книги, требующие обработки, и запускаем обработчик, кликнув кнопку «Process». Перед этим надо задать путь для сохранения файлов, шаблон имен, или сохранить неизменным, keep same file name. Формат файлов выбираем WAV. И все. Я запускаю этот процесс ночью или когда не работаю с компьютером. Наше присутствие здесь не требуется. Рекомендую вначале обработать один файл и посмотреть, что получилось. Если все понравилось, запускайте остальные файлы. Вполне возможно, что и для следующих книг эти настройки менять не придется.